Глава 10. Скарлетт. Восклицание Ариадны пришлось как нельзя кстати, потому что я уже окончательно отупела от безуспешных попыток хоть что-нибудь прочитать на доставшихся мне листках, исписанных старинным почерком с кучерявыми завитушками. Пожалуй, единственным словом, которое мне наверняка удалось прочитать, было «Вуттон». Ариадна говорила недавно, что это была фамилия бывших владельцев этого дома, которые, собственно, его и построили. Что там дальше говорится о Вуттонах в моих листках, я так и не разобрала. «Что ты поняла?» — спросила я у подруги. «Я думаю, это доказывает, что ваша мама была права», — сказала Ариадна, вставая с места и глядя то на свои бумаги, то на записи, которые сделала Айви в своем блокноте. «Хотя, может быть, это и не железное доказательство, конечно». «Не тяни», — нетерпеливо сказала я, складывая руки на груди. «Ну хорошо, хорошо», — заторопилась Ариадна. «Я думаю, что этой ЭМВ», — она постучала пальцем по карте, которая была у Айви, «была Элиза Мэри Вуттон, последняя леди Руквуд». «Возможно», — согласилась Айви. «Но откуда она появилась на плане дома, когда он уже превратился в школу?» «Из того, что я читала», — начала Ариадна, задумчиво постукивая себя по нижней губе автоматической ручкой. «Она все еще оставалась в доме, когда в нем открылась школа. Возможно, именно Элиза Вуттон и была настоящим основателем школы, а мистер Бартоломью просто присвоил себе эту честь». «А что, это вполне в его духе», — сказала я. «Ну а школу леди Вуттон основала в своем доме, потому что осталась без денег», — продолжила Ариадна. «В списке слуг на последней странице многие имена вычеркнуты. Деньги у леди кончались, и она увольняла слуг одного за другим. А потом решила превратить свой дом в школу и заработать на этом хоть что-то. К тому времени она была уже слишком старой, чтобы руководить школой, и потому наняла для этого мистера Бартоломью. И это была ее большая ошибка», — заметила Айви. «Возможно, он каким-то образом устранил леди Вуттон», — сказала я. Как всегда, разговор о бывшем директоре оставлял горький привкус у меня во рту. «Если у нее не было детей, он легко мог подделать документы и объявить, что с самого начала был владельцем этого здания». Ариадна кивнула и сказала, вновь указывая на свои листы. «Но взгляните-ка сюда. Вот этот список слуг составлен при жизни леди Вуттон. Вы ничего странного здесь не замечаете?» Айви взяла листок и принялась читать вслух. «Дворецкий, садовник, нянька, гувернантка». Она остановилась и, широко раскрыв от удивления глаза, уставилась на нас. «Так у нее все-таки были дети!» «Вот именно!» — хлопнула в ладоши Ариадна и даже подскочила от восторга на стуле. «Значит, мистер Бартоломью лгал о том, что он владелец Руквуда?» «Дом должен был перейти по наследству к ее детям», — сказала я и с негодованием швырнула на стол свою ручку. «Какой сюрприз!» «Да, но что с ними произошло, с детьми-то?» — спросила Айви. «Что-что?» — я закатила глаза. «Убил он их, наверное, вот что!» «Ну, о детях ничего по этим записям сказать нельзя», — пожала плечами Ариадна. «И было все это очень давно, еще в конце прошлого века. Лицо у нее сделалось печальным, и она добавила. Они могли и сами умереть, от болезни, например, или в результате несчастного случая». Я подвинула ближе к ней бумаги, которые безуспешно пыталась прочесть, и сказала. «Послушай, Ариадна, может, договоришься с мисс Джонс, чтобы она позволила тебе взять на время эти записи, и попробуешь прочитать их, а? У тебя это гораздо лучше получается, чем у меня». Затем я повернулась к Айви и спросила. «А еще что-нибудь из старой карты тебе удалось узнать?» Моя сестра немного помолчала, внимательно глядя на свои бумаги, затем ответила. «Думаю, это тот самый план дома, который изучали шепчущие, и который использовала Вайолет, когда искала место, где ей спрятать розу. На нем изображен подвал и даже помечена дверь, то есть место, где была дверь, ведущая вниз из библиотеки. Должно быть, именно благодаря этой карте они и обнаружили ее. Но при этом весь подземный этаж здесь просто обозначен как погреб и на отдельные помещения не разделен. Сейчас в подвале было несколько помещений, о которых мы знали наверняка. Это потайная комната, в которой когда-то пряталась Роза, вход в нее был теперь недоступен. Помещение со сводчатыми потолками, где находится наш балетный класс, и винный погреб. Дверь в него заперта, но если вам очень нужно туда попасть, сделать это можно через кухонный лифт. Кстати, отмеченный на старом плане подвал казался намного больше, чем эти известные нам помещения вместе взятые, и выходил далеко за границы школьного здания. «Наверное, под школой раньше был какой-то лабиринт», — сказала я. «Но мы, однако, не знаем, как использовался этот подвал и как он был устроен», — заметила Ариадна. «И половина того, что было в нем когда-то, со временем могло обрушиться и теперь засыпано землей. Что мы еще знаем о подвале?» «Да ничего, пожалуй». «Да». «Толку от всего этого мало», — сказала я. «Может быть, эти бумаги и подтверждают отчасти подозрения нашей мамы. Но что мы на самом деле можем с ними сделать? Ни одна из этих бумаг настоящим доказательством не является, и избавиться от Генри нам не поможет». Айви и Ариадна посмотрели на меня, но обе промолчали. «Хорошо», — продолжила я. «Сложим вместе все, что у нас есть, и расскажем о том, что нашли на собрании. Может быть, у кого-нибудь появятся какие-то идеи». Воскресный вечер едва начинался, а я уже сгорала от нетерпения поскорее начать очередное собрание новых шепчущих. Между прочим, у нас была не только информация, не очень внятная, согласна, которую мы раздобыли в библиотеке. С утра мы устроили еще вылазку в деревню Руквуд, чтобы Ариадна смогла пополнить там свой запас сладостей. Короче говоря, мы были во всеоружии. После традиционного в Руквуде воскресного жаркого, точнее сказать, после традиционного ежедневного жаркого, мы бегом помчались в комнату номер 13. Теперь, благодаря Надии, у нас было отличное объяснение, почему в нашей спальне собирается столько девочек. Хотелось надеяться, что экономке не придет в голову подробнее интересоваться нашей подготовкой к балетному спектаклю. Ариадна уговорила Джинк позволить ей вынести из библиотеки часть бумаг из того ящика. Мы подкупили помощницу библиотекаря с помощью сахарной мыши. Мышь была одна, зато большая. Сейчас Ариадна разложила эти бумаги на ковре у нас в комнате, чтобы все могли их посмотреть. «Только не хватайте бумаги липкими пальцами», — предупредила она. «Я должна их вернуть в библиотеку целыми и невредимыми». Эбони, Роза и Вайлет пришли первыми. За ними Пенни и Надия. «Я официально объявляю собрание новых шепчущих открытым», — сказала я. «А почему это ты объявляешь собрание открытым?» — спросила Пенни. «Началось». «Потому что это мое тайное общество», — ответила я. «Итак, давайте начнем». Я позволила Айви и Ариадне сообщить все о документах и картах, которые мы обнаружили, и о том, что они, пусть и косвенно, подтверждают, что наша мама была права, и мистер Бартоломью то ли обманом, то ли другим нечестным путем отобрал Руквуд у старой леди. Очевидно, с какими-то гнусными целями, как красиво выразилась Ариадна. «Но это, к сожалению, все, что нам удалось узнать», сказала я, садясь на свою кровать и болтая ногами. «Ничего серьезного. А как у других дела?» Я заглянула в наш план. «Пенни и Надия, вам удалось что-то выследить?» У Пенни в этот момент рот был набит конфетами, поэтому отвечать стала Надия. «Если честно, то почти ничего», сказала она, поднявшись на ноги. «Вчера Генри приходил в школу, и мы попытались проследить за ним. Большую часть времени он провел в кабинете миссис Найт. Вообще, все это было очень скучно». «А кроме кабинета он еще куда-нибудь ходил?» — спросила Айви. Надия задумалась, накручивая на палец прядь своих волос. Потом ответила. «С инспектором встретился, а потом они пошли наверх». «На четвертый этаж», — подала голос, успевшая проживать и проглотить конфеты Пенни. «Ага», — кивнула Надия. «Я думаю, Генри с инспектором и наши Таши смотреть собирались, но экономка с них глаз не спускала, так что они ушли ни с чем. «Браво, наша добрая старая экономка!» — воскликнула я. «Ну ладно, все это хорошо, конечно, только мало что нам дает. Дает то, что их на самом деле очень интересует это здание», — заметила Эбони, сидевшая рядом с Розой и Вайлет. «Возможно, они что-то ищут, спрятанное сокровище, например, или сборник магических заклинаний». «Прекрати, не заводи снова эту шарманку», — огрызнулась Пенни. «В словах Эбони есть смысл», — возразила Вайлет, бросив сердитый взгляд на Пенни. «Они на самом деле что-то ищут. Иначе зачем бы им понадобилось так тщательно осматривать здание, которое они собираются снести, чтобы на его месте построить новое?» Я кивнула и прикусила нижнюю губу. Генри со своим инспектором обшаривают школу, это ясно как день. Но для чего обшаривают? Что ищут? Вот вопрос. «Лично я подозреваю, что они ищут потайные комнаты», — сказала я. «Только не понимаю, что им это может дать. А вам ничего не удалось найти?» Обратилась я к Вайолет и Розе. Роза что-то шепнула на ухо Вайолет, и та согласно кивнула, после чего ответила. «Мы делали все, что в наших силах. Пытались найти любой путь, который может вести в подвал. Даже все стеллажи и полки в библиотеке подергали на всякий случай. Результат нулевой». «А Генри все равно подвалом не интересуется, по-моему», — вставила Надия. «Его все наверх тянет. Он только туда и смотрит, когда не ведет свои занудные переговоры с миссис Найт». «Так вот», — продолжила Вайолет, — «как я уже сказала, ни одного входа в подвал мы с Розой найти так и не смогли. Хотя, конечно, это еще не означает, что таких входов не существует», — вздохнула она. «А насчет четвертого этажа? Мы поднимались туда, но там все заперто. Наглухо заперто. Когда мы в свое время туда попали, там не было ничего, кроме сломанной мебели, хотя...» Тут я тоже вздохнула. «Хотя именно там мы нашли блокнот шепчущих с зашифрованными записями. Если честно, я сомневалась, что на четвертом этаже можно найти что-нибудь полезное». «Я умею замки вскрывать», — вдруг сказала Ариадна. «Действительно, это был еще один из ее многих и, как правило, странных талантов». Роза скептически покачала головой, а Вайолет просто нахмурилась и сказала. «Да там наверху полно этих дверей, замучаешься их отпирать. А знаешь, как обидно будет, если отпереть там все комнаты и ничего не найти?» «Это верно», — согласилась Ариадна. «Ладно, прибережем этот вариант на самый крайний случай». «Ну а что ты нам скажешь, последняя наша надежда?» — повернулась Вайолет к Эбони. Отец Эбони был владельцем театра в соседнем городе и, как говорится, богатым человеком со связями. В прошлом он жертвовал на нашу школу много денег, отчего все наши учителя лебезили перед ним. Мы дружно повернулись к Эбони и превратились в слух. Но все наши надежды разрушила первая же ее фраза. «Я не думаю, что мой отец сможет помочь». «Гадство!» — сказала Ариадна и уронила на ковер ручку. «А что он сказал?» «Мне мало что удалось узнать от него», — ответила Эбони. «Я притворилась, что мне нужно срочно позвонить домой из-за семейных проблем, чтобы миссис Найт пустила меня к телефону. Но связь была очень плохой, так что я папу едва слышала. Ну, он сказал, что очень занят сейчас в театре с постановкой «Ромео и Джульетты», а я попыталась как смогла объяснить ему ситуацию, а потом...» Она замолчала и принялась теребить шнурки на своих высоких черных башмаках. «Да не тяни ты!» — прикрикнула на нее Пенни. «Что он насчет помощи школе сказал?» «Сказал, что сейчас у него совершенно нет свободного времени, и что ему показалось, будто я должна ненавидеть эту школу после того, что со мной произошло здесь в прошлом семестре». И Эбони снова замолчала, закатив глаза. «Ну да», — простодушно заметила Ариадна. «Это когда ты прикинулась ведьмой, и тебя должны были выгнать, но ты...» «Ладно, ладно, Ариадна, это мы все помним. Остановила я ее, а Эбони начала густо краснеть. После этого наш разговор еще пару раз прошелся по кругу, затем я, наконец, закрыла собрание, на самом деле пришлось прикрикнуть, чтобы все заткнулись, взяла у Ариадны протокол собрания и начала читать. Что мы узнали? Первое. Скарлетт, Айви и Ариадна. Элиза Мэри Вудтон была последней леди Руквуд. Вероятно, у нее были дети. Осталась без денег и превратила свой дом в школу, директором которой стал мистер Б. А сама леди жила в комнатах, где сейчас живет экономка. Затем мистер Б каким-то образом прибрал к рукам школьное здание и стал заявлять, что всегда владел им. Второе. Пенни и Надия. Генри и его инспектор явно что-то ищут в школе. Больше всего их интересует четвертый этаж. Может быть, потайные комнаты? Третье. Роза и Вайолет. Найти новые потайные комнаты не удалось. Другие входы в подвал? Возможно, потайные комнаты есть на четвертом этаже. Стоит ли ради этого вскрывать замки? Четвертое. Эбони. Ее отец не может или не хочет помочь. Безнадега. Я едва удержалась, чтобы не начать биться головой о стену. Я-то надеялась, что если мы объединимся, то сможем легко одолеть Генри. Вместо этого оказалось, что мы топчемся на месте. А дни или даже часы Руквуда уже сочтены. Когда все ушли, и мы с сестрой оказались одни, я повернулась к Айви и сказала: «Нам нужно чудо».